Глава 9. Теперь мы виделись уже часто, раза по два в день. Она почти каждый день после обеда приезжала на кладбище и, поджидая меня, читала надписи на крестах и памятниках. Иногда входила в церковь и, стоя возле меня, смотрела, как я работаю. Тишина. Наивная работа живописцев и позолотчиков, рассудительность Редьки и то, что я наружно ничем не отличался от других мастеровых и работал, как они, в одной жилетке и в опорках, и что мне говорили «ты», это было ново для нее и трогало ее. Однажды при ней живописец, писавший наверху голубя, крикнул мне: «Мисаил, дай-ка мне белил». Я отнес ему белил, и когда потом спускался вниз по жидким подмосткам, она смотрела на меня, растроганная до слез, и улыбалась. «Какой вы милый!» — сказала она. У меня с детства осталось в памяти, как у одного из наших богачей вылетел из клетки зеленый попугай, и как потом эта красивая птица целый месяц бродила по городу, лениво перелетая из сада в сад, одинокая, бесприютная. И Мария Викторовна напоминала мне эту птицу. «Кроме кладбища мне теперь положительно негде бывать», — говорила она мне со смехом. «Город прискучил до отвращения. У Ожогиных читают, поют, сюсюкают. Я не переношу их в последнее время. Ваша сестра — нелюдинка. Мадмуазель Благово за что-то ненавидит меня. Театра я не люблю. Куда прикажете деваться?» Когда я бывал у нее, от меня пахло краской и скипидаром. Руки мои были темны, и ей это нравилось. Она хотела также, чтобы я приходил к ней не иначе, как в своем обыкновенном рабочем платье. Но в гостиной это платье стесняло меня. Я конфузился, точно был в мундире, и потому, собираясь к ней, всякий раз надевал свою новую триковую пару, и это ей не нравилось. «А вы, сознайтесь, не вполне еще освоились с вашей новой ролью», — сказала она мне однажды. «Рабочий костюм стесняет вас, вам неловко в нем. Скажите, не от того ли это, что в вас нет уверенности? И что вы не удовлетворены? Самый род труда, который вы избрали, это ваша малярия. Неужели она удовлетворяет вас?» — спросила она, смеясь. «Я знаю, окраска делает предметы красивее и прочнее. Но ведь эти предметы принадлежат горожанам, богачам и, в конце концов, составляют роскошь. К тому же вы сами не раз говорили, что каждый должен добывать себе хлеб собственными руками. Между тем вы добываете деньги, а не хлеб. Почему бы не держаться буквального смысла ваших слов? Нужно добывать именно хлеб, то есть нужно пахать, сеять, косить, молотить или делать что-нибудь такое, что имеет непосредственное отношение к сельскому хозяйству, например, пасти коров, копать землю, рубить избы». Она открыла хорошенький шкаф, стоявший около ее письменного стола, и сказала: «Все это я вам к тому говорю, что мне хочется посвятить вас в свою тайну. Вуаля! Это моя сельскохозяйственная библиотека. Тут и поле, и огород, и сад, и скотный двор, и пасека. Я читаю с жадностью и уже изучила в теории все до капельки. Моя мечта, моя сладкая греза. Как только наступит март, уеду в нашу Дубечню. Дивно там, изумительно, не правда ли? В первый год я буду приглядываться к делу и привыкать, а на другой год уже сама стану работать по-настоящему, не щадя, как говорится, живота. Отец обещал подарить мне Дубечню, и я буду делать в ней все, что захочу». Раскрасневшись, волнуясь до слез и смеясь, она мечтала вслух о том, как она будет жить в Дубечне и какая это будет интересная жизнь. А я завидовал ей. Март был уже близко, Дни становились все больше и больше, и в яркие солнечные полдни капало с крыш и пахло весной. Мне самому хотелось в деревню. И когда она сказала, что переедет жить в Дубечню, мне живо представилось, как я останусь в городе один. И я почувствовал, что ревную ее к шкапу с книгами и к сельскому хозяйству. Я не знал и не любил сельского хозяйства, и хотел было сказать ей, что сельское хозяйство есть рабское занятие. Но вспомнил, что нечто подобное было уже не раз говорено моим отцом, и промолчал. Наступил Великий пост. Приехал из Петербурга инженер Виктор Иванович, о существовании которого я уже стал забывать. Приехал он неожиданно, не предупредив даже телеграммой. Когда я пришел по обыкновению вечером, он, умытый, подстриженный, помолодевший лет на 10, ходил по гостиной и что-то рассказывал. Дочь его, стоя на коленях, вынимала из чемоданов коробки, флаконы, книги и подавала все это лакею Павлу.